Глава 3. Смирнов, Алекс и интриги. Знание – сила. «Но для чего меня отправлять в Академию призывателей?» Немного успокоившись, начал я. «Сейчас моих сил недостаточно даже для того, чтобы справиться с Алисой, не говоря уже о Димитрии. Трясти в гневе кулаками без возможности ударить – такое себе занятие, будем честны. Да и почему именно сейчас вы решили открыть такую информацию? Чем я лучше других представителей своего рода? Игра на понижение. Умышленно занижая свою значимость, в таких серьезных переговорах можно в снисходительной манере получить немного полезной информации. Тем более, зная о поведении обладателя своего прошлого тела, даже притворяться не надо, поверят. Ничем не лучше. Только вот раньше не доходило до того, что у Рюриковича окажется всего один наследник. Обычно их всегда было как минимум двое. «Но в этот раз все пошло по совершенно другому сценарию», — спокойно произнес Смирнов, откупорив появившийся будто из воздуха графин. «Нам же, естественно, предлагать не стал». «Да из чего ты решил, что только тебе за прошедшие 7 веков сообщалась эта информация?» «В отличие от Димитрия, остальные люди не могут столько, сколько он жить. Он, наверное, один из немногих, кто застал годы Российской империи. Скорее подвел ее к краху, а не застал. Меня больше интересует, что значит один из немногих. В этом мире еще есть люди, способные прожить более 700 лет? В моем времени такого не было. Про Академию я так и не понял. Алекс пока молчал, и наш разговор происходит напрямую с директором. Последние 3 года этот парень провел с моим потомком, а значит, сейчас вполне может увидеть некоторые отличия, произошедшие после моего возрождения в этом теле. Надеюсь, что он спишет это на неожиданно пропавший интерес к Алине Громовой после случившегося. Зачем направлять меня туда? Почти с самого момента ее основания она считается самым безопасным местом на планете», наконец заговорил Алекс. «Даже Димитрию будет сложно в открытую пытаться устранить одного из Рюриковичей в ее стенах, не привлекая к себе лишнего внимания. Тем более целых 3 представителя рода Громовых будут в Академии. С сестрами тебе уже удалось познакомиться. А вот с их старшим братом нет. Он на последнем 7-м курсе. Даже с учетом репутации Димитрия, он не пойдет в открытую против всего континента. Только это не отменяет того факта, что если он что-то себе вбил в голову, то будет всеми силами пытаться этого достигнуть». Отхлебнув красного, как кровь напитка, подключился Смирнов к разговору. «Тем более ты уж прости меня за прямоту, но твой род попросту не сможет ничем помочь тебе в этом вопросе. Слишком уж сильно за последние века он прохудился. Радует, что еще вообще продолжает функционировать, не опустив руки под давлением и повышенным вниманием окружающих. Меня больше интересовали последние слова Димитрия про клятву, которую его род дал Рюриковичам. Целых 5 веков Громовы верой и правдой исполняли свои обязанности и резко закончились на предателе, посмевшем ударить в спину моему брату. Сделать это в лицо он бы не смог. Димитрий хоть и считался формально сильнейшим бойцом, но только из-за желания Иоанна скрыть свою силу. В честном поединке у Громова не было бы шансов против него выстоять. Вот только клятва все же накладывала на их род определенные ограничения, которые Димитрий каким-то образом смог обойти. Неужели ему удалось полностью освободить свой род от данного ранее слова? Судя по поведению сестер Громовых, у них даже и в мыслях нет служить верой и правдой Рюриковичем. Проблема в том, что спросить у этих двоих об этом нельзя. Димитрий, вероятнее всего, уничтожил всю доступную информацию, где об этом упоминалось. А значит, знать о такого рода вещах Владимир Рюрикович, чье место в этом мире я занял, не может. Будем играть свою роль так, чтобы невозможно было подобраться. Поступить в Академию призывателей никогда не было моей заветной мечтой. Спокойно произнес я, вспоминая некоторые отрывки разговоров с Алексом, когда мы оставались в общежитии. Мысли юного Володи мелькали где угодно, но не вокруг учебы. Все свободное время он продолжал говорить о том, насколько крутая, классная, женственная и невероятно красивая Алина. На вьющуюся рядом Илону он даже внимания не обращал, принимая ее за простого друга. В общем, мысли паренька были только о девушках, точнее, об одной из них. Больше он почти ни о чем не думал. Тяжело пришлось псевдо-Алексу с таким подопечным. Очень тяжело. Да и откуда у меня необходимые для этого деньги? Не думаю, что мне из дома отошлют настолько крупную сумму. если вообще отошлют», – подумал и добавил я. «Через неделю выпускной экзамен, а до этого вручение атласа. В зависимости от результатов и получения своего собственного помощника будут сделаны выводы о бюджете. Сможешь себя показать, поступишь в академию, еще и стипендию будешь получать. Не сможешь? Будешь ждать весь следующий год, зарабатывая на обучение своими силами», — посмотрев мне в глаза, произнес директор. «Никто не будет утирать твой нос платком каждый раз, когда у тебя пойдут сопли, как и помогать в платном поступлении, не имея никакого потенциала или же желания становиться лучше и сильнее, не стать тебе тем, кто может осуществить предсказания. Тогда зачем нам с тобой возиться? Вы же сами сказали, что в Академии наилучшая защита из всех возможных, или я неправильно понял? В моей голове сейчас не складывался пазл, возникший после последних слов Смирнова. То они говорят, что будут меня защищать, то почти следующим предложением опровергают свои же слова. Не поступил, нам не нужен. Так это звучит. Без нее Дмитрий доберется до меня проще простого. Будем играть и дальше роль испуганного парня, иногда, по их мнению, выдавая продуманные ответы и годные речи. Понимаешь, за прошедшие 7 веков не только тайная канцелярия, но и Орден Возрождения начинает терять веру в предсказания. Я даже не успел заметить, как у Алекса во рту появилась старинная, хорошо инкрустированная трубка. Выдыхаемый им дым имел приятный цветочный аромат. Раньше за ним не была заметна тяга к курению. «Не смотри так на меня. Мне приходилось постоянно себя сдерживать в школе, чтобы никто о моей вредной привычке не узнал. Он мне подмигнул, прямо как при нашей первой встрече. Вернемся к делу. Множество Рюриковичей давали просто огромные надежды, имея высокий потенциал быть именно теми, о ком идет речь в предсказании. Только они все оказались ошибочными, но мы все равно всеми силами помогали каждый раз, чуть ли не за руку ведя представителей твоего рода. Толку оказалось ноль. Они в основном садились на шею, используя ресурсы наших служб в своих интересах. Ровно 5 веков мы были не более чем кошельком и мечом со щитом для твоих предшественников. 200 лет назад, когда мы уже устали терпеть эти безобразия, а новый наследник оказался тем еще пьянчугой, спускающим все состояние рода в азартных играх, организации поняли: хватит. С тех пор мы хоть и предоставляем свою защиту и покровительство роду Рюриковичей, но отказались быть им няньками. Тогда почти все состояние оказалось проиграно. Остались лишь родовые замки и несколько небольших деревень. А еще долги. Множество долгов, с которыми род Рюриковичей расчитывается последние 200 лет. Не сможешь поступить в академию, будешь ждать следующего поступления, попутно копя на обучение деньги. Все равно не вижу логики в ваших словах. Вполне искренне произнес я, пытаясь обхватить всю обрисованную этими двумя картину. Орден Возрождения и Тайная канцелярия все еще продолжает следить за нашим родом во имя исполнения предсказания, но при этом крепко зажали нас в тиски. Нас, Рюриковичи, императорский род, объединивший под своим крылом добрую половину мира. Так, Всеволод, теперь уже Владимир, успокойся. Нет смысла нервничать или же выплескивать свое негодование на этих двоих. Еще могут заподозрить неладное. Нужно думать головой и сопоставить всю полученную информацию в ней же. Меня нужно защищать или же не нужно? Вроде настойчивое желание о моем поступлении в академию высказывали именно вы. Я туда никогда и не рвался. И ты думаешь, что с таким настроем он может оказаться тем самым? Резко подскочил со своего места Смирнов и нервно заходил по комнате. В мою же сторону директор даже не смотрел. «Возможно, предсказание последней пророчицы и намекало. Повторюсь, намекало!» Поднял он вверх указательный палец, внимательно смотря при этом спокойно сидящему на своем месте Алексу в глаза. «Что с большей вероятностью именно на нашем веку появится тот самый Рюрикович? Но она могла иметь в виду не этого бесполезного оборванца». Он гневно посмотрел в мою сторону, так, будто я ему в бокал плюнул. «А его старшую сестру, например. И не надо мне говорить, что она ушла с экспедиции на другой континент и не вернулась. Я и так знаю. Такая сильная девушка, как она, не могла умереть так просто. По крайней мере, я в это верю. В отличие от этого пацана. Смирнов снова бросил взгляд в мою сторону, но быстро отвернулся и прошел к своему столу, успокаиваясь прямо на ходу. Алекс же все это время молчал. «Все 3 года, что мы за ним наблюдали, он только и бегал за Алиной Громовой, как очарованный. Юность, очарование оной и навалившиеся в роду проблемы. Тяжело нормально соображать, когда на тебя сваливают проблемы целой семьи в таком раннем возрасте. Попытки приударить за Алиной тому подтверждение». Выдохнув целое облако дыма, произнес Алекс. «Мне же оставалось сидеть с каменным лицом и слушать разговор этих двоих. По идее, да и по логике, настоящий Владимир должен был подскочить и доказывать свою полезность, какой он крутой и могучий, и что он вообще Рюрикович, но мне абсолютно не хотелось этого делать. Свои же слова о легенде нарушаю, но вести себя как истеричка – увольте. Сейчас же у него будет возможность полностью перевернуть не только мнение о своем роде, но и добиться многих других высот. Если он незаконченный идиот, то должен понимать весь тот груз ответственности, что лег на его плечи. За последние 3 года он никак себя не проявил, но я все же поставлю на него. Виктория Рюрикович, старшая сестра Владимира, очень сильная как физически, так и морально. Я всеми силами за ее кандидатуру в предсказании, но сейчас она числится мертвой. Прошло уже целых 3 года с того момента, как она не вернулась. Нужно быть реалистами. Сейчас у нас есть только один кандидат, и списывать его со счетов из-за своих интересов некорректно. Ты тоже хорош, Алекс. Целых 3 года ты провел с ним, но даже не додумался хотя бы намеком, а то и действием, направить его на правильный путь. Возможно, он в учебе себя и показывает нормально, но его магические способности оставляют желать лучшего. За последние 3 года ему не удалось приручить или же призвать даже существо первого ранга. Лучшие наши ученики, такие как упомянутая ранее Громова, уже смогла заключить контракт со зверем 3-го ранга. «Третьего, и это в ее-то возрасте», – устало произнес директор, снизив тон до обычного разговорного. Глотнул из своего бокала, и его отсутствующий взгляд уперся во что-то за моей спиной. Так прошло несколько долгих секунд, после чего он продолжил. «Но нет же. От тебя, помимо полного отсутствия помощи в магическом плане, еще был довольно ощутимый вред. Все твои проделки, о которых постоянно судачит вся школа, этому тому подтверждение. Из-за твоей репутации с ним общалось слишком мало других ребят, и, возможно, именно поэтому он и переключился на Громову. Хватит разговаривать так, будто меня здесь нет», – холодно ответил я. Поведение этих двоих, в особенности Смирнова, заставило меня задуматься. Если же Алекс даже в таком диалоге сохранял аристократическое поведение и повадки, то подобного нельзя сказать о директоре. Слишком он возбужден, активен и несдержанный. И не надо считать меня за пустое место, только по той причине, что я не оправдал каких-то ваших ожиданий. Насколько я знаю, род Рюриковичи не обязан подчиняться и плясать под чужую дудку, и никогда этого не делал, выслушивая, какой он плохой. Тем более от вас, господин директор. На несколько секунд в кабинете повисла тишина, а Алекс вроде даже поперхнулся трубкой. Такого ответа они явно не ожидали. «Вот как мы заговорили. Неужели даже в тебе, наконец, проснулись аристократические нотки и достоинства? Последние годы я видел только полное безразличие к издевательствам со стороны других и никакой реакции или даже попытки ответить. Он открыто мне улыбнулся и вмиг стал излучать совершенно другую ауру, нежели несколькими минутами ранее. Теперь он сидел в кресле величественно и властно, а взгляд Смирнова мог заставить опустить голову многих, но не меня. Значит, эти хитрецы таким образом решили устроить мне проверку? Ничего, я еще за все отыграюсь. Надеюсь, это был не кратковременный взрыв твоего характера. Возможно, пока только возможно, мое отношение к тебе даже изменится. Правда, только в том случае, если тебе удастся поступить в Академию призывателей. Хотелось сказать пафосное «мне на твое отношение плевать», но удалось сдержаться и промолчать. Сейчас вокруг меня завертелось слишком много событий, стоило мне только оказаться в этом теле. Род Рюриковичей, как бы не было прискорбно это говорить, сейчас находится просто в ужаснейшем состоянии. Поддержки и помощи с той стороны можно не ждать, Удивительно уже то, что меня засунули в подготовительную школу. Алекс представляет тайную канцелярию, но упомянула об Ордене Возрождения. Думаю, он сделал это специально, тем самым давая подсказку. Значит, Смирнов. Надеюсь, Орден Возрождения окажет мне достойную поддержку, когда я окажусь внутри стен Академии. Глядя в глаза директору, произнес я. Стоит отметить его выдержку. Ни один мускул на его лице не выдал причастность этого человека к вышеобозначенному ордену. И от тайной канцелярии в том числе. Надеюсь, на этом мы закончим. Мне еще нужно подготовиться к выпускным экзаменам, не говоря уже о вступительных в академию. Никто не против, если я вас покину? Конечно. Ты волен делать все, что душе угодно. Только не забывай, что за вашу проделку с Алексом все еще последует наказание. Откинувшись на спинку, произнес Смирнов. Мне же оставалось развернуться прямо около двери и пристально посмотреть ему в глаза. Это еще что за игры он решил со мной играть? Хотя больше, скорее, задание, которое будет необходимо выполнить в стенах Академии. Если ты туда, конечно, поступишь. Иди, Владимир. Нам необходимо с твоим соседом по комнате еще многое обсудить. Ах да, чуть не забыл. На этих словах он оказался прямо возле меня, держа в руках тот странный предмет, вытащенный Алексом ранее. Приложив его к моей руке, я почувствовал чувствительный укол и увидел, как несколько капель крови пропали в засветившейся статуэтке. На этом директор отпустил меня, вновь в мгновение оказавшись в своем кресле. Скорость, с которой он двигался, была запредельной, для неопытного взгляда кажущейся телепортацией. Мне хоть и не удалось заметить само передвижение, но это заклинание было знакомо. Эффектно, но меня не обманешь. Теперь на тебе стоит печать, и весь наш сегодняшний разговор не сможет быть рассказан посторонним, произнес Алекс, демонстративно наливая себе в бокал из того же графина, что ранее достал директор. Поэтому да, можешь идти готовиться. Нам еще предстоит с тобой поступать в академию. Надеюсь, ты справишься. Обязательно. Развернувшись, я чуть было не потянул ручку вниз, открывая дверь. Вопросов было великое множество, но большинство из них задать не было возможности, при этом не навлекая на себя излишних подозрений. После нашей словесной перепалки их и так станет достаточно, чтобы с меня не спускать глаз. Один же мне не давал покоя больше всего. Так значит, это вашими усилиями на меня наложили все эти печати, блокирующие мои способности? «На этот вопрос тебе еще слишком рано знать ответ, Владимир», – холодно произнес Смирнов. «Ступай, тебе вроде готовиться надо». Последнее было сказано так, что не принимало даже намека на отрицательный ответ. Пришлось просто кивнуть, сжав при этом от ярости губы, и выйти. Теперь об этом мире стало немного понятнее, но полученная информация мне, по сути, особо ничего и не дает. Она касается лично меня, не затрагивая вопросы более глобального характера. Хотелось знать о том, почему Дмитрий до сих пор жив, если с момента моей смерти прошло более 7 веков. Второй вопрос о том, что вообще произошло с этим миром. Раньше было только 2 континента – Великая Российская империя и Темная империя, наши враги. Что за Атлас Призывателя, Академия и многое-многое другое? Ответов на эти вопросы у меня нет, а следовательно, пора выдвигаться в место, где их можно получить – в библиотеку. Воспоминаний о ней у меня не было абсолютно. Видимо, прошлому владельцу тела информация в любом виде была без особой надобности, чего не скажешь обо мне. Мне она сейчас нужна как воздух, учитывая предстоящее мероприятие. Пришлось спуститься в просторный холл, где висело не только расписание занятий, но и подробные карты с обозначением всех зданий на территории школы. Внимательно их изучая, я даже не заметил, как возле меня оказалась миниатюрная девушка с золотыми локонами. Она была мне примерно по грудь. «Алина в следующий раз захочет довести начатое ею дело до конца. Будь осторожен», — не поворачивая головы в мою сторону, произнесла она. Ее форма немного отличалась от моей, выглядела более дешево, что ли. Значит, здесь все же разделение на классы есть. Хотелось уточнить у девушки, что она имела в виду, но после произнесенных слов она быстро скрылась с поля моего зрения. И что это сейчас было? То, что Громова не остановится, мне и так достаточно хорошо понятно. Вопрос в другом. Кто эта миниатюрная девушка? На вид очень милая, и хоть внимательно рассмотреть ее в лицо не вышло, но мимолетного взгляда все же хватило. В любом случае маршрут движения построен, и менять изначальный план не собираюсь. Увижу еще раз, расспрошу более подробно. Ну а пока займемся более насущными делами». Топать до библиотеки оказалось достаточно долго. Примерно минут 40, если быть точным. Территория подготовительной школы поражает воображение. Множество различных зданий, пристроек, даже есть свой собственный ресторан и несколько заведений попроще по типу небольших кафе. При поступлении сюда каждый ученик дает свое письменное согласие на то, что до окончания всего срока обучения не покинет территорию школы. Нарушивших свое же слово ждало немедленное отчисление и попадание в черный список Академии призывателей. Помимо всего прочего, не отучившись положенные 3 года в подготовительной школе, попасть в Академию попросту невозможно. Нужно иметь обязательный сертификат с подписью директора и всеми учителями, проводившими выпускной экзамен. Система крайне запутанная и сложная, но оправданная. Не только аристократы имеют право на поступление в эти 2 заведения, но и простолюдины тоже, при условии, что им достает для этого собственных навыков. Добрался я чуть раньше запланированного и ахнул, стоило мне оказаться в стенах библиотеки. Множество мыслей в голове гнали меня вперед, поэтому я пропустил момент, как вошел, и застыл прямо посреди большого зала, притягивая к себе внимание множества других учеников, находившихся здесь. Да, судя по количеству посетителей, это место здесь пользуется популярностью явно. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Ко мне подошла моя ровесница в аккуратно выглаженной одежде. Собранные в пучок волосы держались на дорого выглядящей заколке. Очки на ее зеленых глазах смотрелись просто прекрасно, учитывая тот момент, что это первая девушка в школе, которая их носила. На груди у нее висел значок с именем и фамилией, а также с занимаемой ей должностью. Естественно, она была библиотекарем. Зовут девушку Диана Малахова. В мое время не было аристократов с такой фамилией, но ладно. Если не сильно затруднит, спокойно ответил я, глядя ей в глаза. Девушка выдержала мой взгляд, даже не подумав отвернуться. Интересно. Меня интересуют все доступные здесь книги об истории континента за последние 7 веков. Девушка удивленно приподняла брови, явно моя просьба не из частых. И желательно всю доступную информацию об Атласе. Прошу. Девушка показала рукой в сторону, пропуская меня в одну из секций с обозначением А15. Здесь вы можете найти всю информацию по вашему запросу. Библиотека закрывается в 8:00, книги выносить за ее территорию нельзя. Надеюсь, вы найдете то, ради чего сюда пришли. Удачи. На этих словах Диана ушла, а я еще несколько раз пытался взять себя в руки. Информации оказалось настолько много и в таком огромном количестве книг, что разбегались глаза. Ладно, у меня как минимум еще есть 5 дней до выпускного экзамена.